Примитив. Сырьевой экономике не нужно не только высокое количество людей. В их высоком качестве она также не нуждается. Я уже писал, ЮКОС для совершенствования системы управления промыслами создал отдельную компанию Сибентек. Но не зря она уже много лет независима. Объем задач, связанных с нефтедобычей, слишком мал для многолетней работы сотен специалистов по информационным технологиям. Да и сложность этих задач, мягко говоря, далеко не рекордная в нынешнем высокотехнологичном мире. А ведь ЮКОС – один из лидеров отрасли. Прочие наши нефтедобытчики довольствуются куда менее сложным управлением. Да и газ, и уголь, и прочие подземные сокровища добываются далеко не самыми сложными сегодня машинами и методами. Причина очевидна. Разнообразие условий работы в сырьевых отраслях, не говоря уж об их готовой продукции, несравненно меньше разнообразия условий и продуктов прочих производств. Правда, есть еще тонкая наука – геология. Ей приходится единым взглядом охватывать все богатство земных ландшафтов и подземных пластов. Соответственно, она куда сложнее отдельных сырьевых производств. А некоторое время геология и вовсе вела многие другие науки за собою. Так древние, давно вымершие формы живых существ обнаруживались в карьерах и шахтах с незапамятных времен. Но идея биологической эволюции, а тем более эволюции на такой медленной и ненадежной основе, как естественный отбор, могла возникнуть лишь после того, как геологи установили, сколькими десятками и сотнями миллионов лет отделены друг от друга некоторые ископаемые участки. Увы, хотя скорее ура, эпохи меняются не только за миллионолетия. Ныне погоду в познании делают науки, на чьем фоне геология проста, как мажорная гамма на фоне симфонии Шнитке. Даже компьютеры, ищущие картину недр по сейсмограммам, записям волн, прошедших через множество подземных слоев, куда слабее тех, что прогнозируют погоду или анализируют снимки следов разлета продуктов столкновения элементарных частиц. Да и технический инструментарий геологии по нынешним меркам далеко не чудо изобретательности, хотя когда-то требовал изрядного напряжения творческих сил. На моей памяти геология в последний раз вела за собою в середине 1970-х. Тогда впервые в истории техники требования к выносливости транзистора для геологических нужд оказались жестче условий Пентагона. Прибор из этих транзисторов должен был погружаться в глубинную скважину. Раз столь скромны требования науки, ясно, связанная с нею техника не обязана блистать совершенством. Буровые установки – основной инструмент нефтедобычи. Принципиально не отличаются от прототипов едва ли не вековой давности. Разве что фрезерную головку тогда двигали, вращая всю колонну труб, погруженных в скважину, а сейчас двигатель – электрический или гидравлический, движимый напором глинистого раствора, вымывающего из-под земли раскрошенный камень, прикреплен прямо к головке, и колонна неподвижна. Но и это, по-моему, последнее качественное новшество, журналисты воспевали еще в пору моего детства, полвека назад. Материалы буровых комплексов, труб и насосов для добычи и перекачки совершенствуются постоянно. Но, увы, не по запросам сырьевиков, те просто используют достижения иных сфер. Последнее новшество отрасли – многослойные сварные трубы для газопроводов, всего лишь побочный эффект от совершенствования технологий электросварки для совершенно иных целей. Легендарный разработчик большинства нынешних методов сварки Евгений Оскарович Патон начинал как мостостроитель в Киеве через Днепр перекинут и доселе активно используется созданный им сварной мост, именуемый «Мост Патона». А главный прогресс электросварки со времен Великой Отечественной неразрывно связан с танкостроением. Итак, сырьевая отрасль не нуждается в таком скором прогрессе, какой ныне характерен для прочих видов человеческой деятельности. В то же время сырьевикам не хочется отставать, и от них постоянно исходит стремление, пусть не явное, а только подсознательное, притормозить остальных. К сожалению, зачастую желание проявляется, и не только в виде лоббирования политических решений. Так средства массовой информации, купленные «Газпромом», заметно глупеют. Само по себе это еще не страшно, но к сырьевому торможению неизменно присоединяются чиновники. Одними командами, без глубокого проникновения в суть дела, сложное производство, не говоря уж о научном исследовании, не управляется. Знаменитый американский генерал Лесли Гровс, руководя Манхэттенским проектом по созданию ядерной бомбы, благоразумно не вдавался ни в какие тонкости работы ученых и инженеров, а ограничился лишь снабжением да охраной свежепостроенных наукоградов. И то ученые постоянно возмущались сложностями информационного обмена в условиях секретности. А не менее знаменитый генерал Аугусто Пиночет Угарте создал ученикам чикагского экономиста Милтона Фридмана все управление экономикой Чили и до сих пор остается едва ли не единственным латиноамериканским диктатором, которого после ухода от власти добрая половина страны вспоминает с благодарностью. Но в дела простого хозяйства так и тянет вмешаться. Мол, какие сложности в той же нефтедобыче? Пробурил и качай. Сложностей, конечно, хватает и здесь. И технических, и организационных. Вспомните частные скважины казенного ЮКОСа. Но осознается это лишь после того, как старые грабли разобьют новые лбы. Чиновнику, чей аппетит распален страстью ко вмешательству в чужие дела и легкостью наживы, мешает любой, чьего ума хватит для предвидения последствий командования бизнесом. Отсюда бесчетные маневры в сторону ухудшения образования. От Болонского процесса в Европейском Союзе, чья бюрократия контролирует в экономике куда больше нынешней российской. К сожалению, Россия к нему присоединилась. До единого государственного экзамена, подменяющего понимание зазубриванием. Разорительная кормушка. Сырьевая экономика равнодушна к убыли населения и толкает к массовому поглупению. Но, может быть, она хотя бы способна пристойно кормить тех, кто, невзирая на все заботы сырьевиков и неразрывно связанных с ними чиновников, все же выживет? Ближневосточные нефтедобытчики процветают уже 30 лет. Правда, некоторые диктаторы, вроде свободного пока Муаммара Каддафи, процесс свержения Каддафи сопровождался такими мерзостями со стороны стран, все еще именующих себя цивилизованными, что на их фоне все личные и политические странности ливийского вождя выглядят невинными шалостями. Арестованного Саддама Хусейна, его в конце концов казнили по обвинению, явно не соответствующему тяжести того, что инкриминировали ему перед вторжением в Ирак. Или покойного Рухаллы Мусави Хамейни извели немалую долю доходов на воплощение личных представлений о лучшем устройстве мира. Но даже народы, попавшие под их власть, живут явно лучше соседей, не располагающих сырьевым изобилием. За три моря можно и не ходить. Со времен войны Судного дня, сделавшей Персидский залив золотым дном, колебания нефтяного рынка прямо откликаются на наших кошельках. Брежневское и путинское благополучие – очевидное следствие дорогой нефти. Перестройка и дефолт вызваны ее дешевизной. Только едва ли не все серьезные экономисты дружным хором говорят: обвал российского рынка ценных бумаг в 1998-м вызван не столько падением нефти, сколько массовыми спекуляциями в расчете на исполнение российской властью непомерных социальных обязательств при неизбежно низких, ради развития производства, налогах. Об одном аспекте этих спекуляций я тогда же написал в «Дефляция или инфляция. Экономика, наука парадоксальная». Да и последующий быстрый рост нашей промышленности явно не связан с нефтью, Троекратная девальвация рубля в одночасье сделала собственное производство и экспорт рентабельными. Более того, когда нефть вновь начинает дорожать, российское промышленное производство, соответственно, падает. К концу перестройки налет Саддама Хусейна на Кувейт и последующие наказания разбойника оживили нефтяной рынок, но развал советской экономики только ускорился. Да и нынешнее нефтяное благополучие обернулось застоем в большинстве несырьевых отраслей. На политических вершинах несколько лет всерьез обсуждают идею казенных инвестиций в промышленность. Мол, сколь ни неизбежна их неэффективность, но удушье от нидерландской болезни и того хуже. Центральный банк России героически сражается с одним из множества неизбежных следствий сырьевого изобилия – ростом курса рубля. Российские нефтяники получают все больше иностранной валюты и изрядную ее часть несут на внутренний рынок. Ведь немалую долю их потребностей невыгодно, а то и просто невозможно удовлетворить импортом. В самом деле, не понесешь же свою квартиру на уборку в Молдавию. Да и летать к парижским парикмахерам даже обитатели Рублевки могут не каждый день. Пусть денег на это и хватит, но времени уходит многовато. Итак, в стране есть заметная прослойка, сквозь которую протекает мощный поток денег. Эта прослойка готова щедро платить за все, что ей нужно. И цены растут, увы, не для одних нефтяников, но и для простых смертных. Потребности магнатов далеко не во всем отличны от потребностей простых смертных. Соответственно, дорожают не только чудеса роскоши вроде рябчиков или ананасов в шампанском, но и многие товары и услуги повседневного потребления. Казалось бы, очевидная защита от этой напасти как раз рост курса рубля. Пусть нефтяник нафарширован долларами, как гусь яблоками, но за ту же уборку или прическу ему приходится расплачиваться рублями. Вот пусть и покупает рубль по доллару, а то и по сотне за штуку. Тогда рублевые цены не будут расти вместе с нефтью и бить по карману всех, кто к ней не причастен. Увы, все вовсе не так просто. Немалую долю товаров, необходимых внутри России, приходится покупать за рубежом. Ведь разделение труда наращивает его производительность. Значит, ни одной стране в мире, даже самой великой, не может быть выгодно изготовлять у себя все необходимое. Но чтобы купить, надо продать. Если растет рубль, все, что мы производим своими руками, в пересчете на другие валюты, дорожает. И остается продавать только то, что выкопано из природных кладовых. Сырьевая ориентация экономики углубляется. Еще одно проявление нидерландской болезни. Центральный банк изворачивается, массированно скупает лишние доллары, то есть в оборот поступает куда больше рублей, чем нужно для обслуживания внутренних потребностей экономики. Рубль падает, что на первый взгляд и нужно, но уже второй взгляд упирается в пагубные последствия инфляции. В вышеупомянутой статье «Дефляция или инфляция» я писал о них довольно много. Поэтому здесь упомяну лишь самое парадоксальное. По мере удешевления денег, от них стараются избавляться чем побыстрее. Их оборот ускоряется, и цены растут быстрее, чем номинальная масса денег. Чем больше денег вбрасывается в экономику, тем острее потребность в них. Страны Персидского залива, казалось бы, избавлены от таких сложностей, но дорогой ценой. Они не заботятся о собственном производстве. Разве что Саудовская Аравия развернула у себя выращивание пшеницы. Затея откровенно разорительная. За деньги, уходящие на орошение и удобрения, можно в более благодатных краях купить той же пшеницы в десятки раз больше. Но шальные нефтедоллары можно и не считать. Все равно львиную их долю, все не вложенное про запас в акции западных, не избалованных денежными потоками предприятий, проедают. Так отчего бы не поесть красиво? Мы бы, наверное, тоже могли жить только на доходы из недр, если бы нас в расчете на тонну нефтяных запасов было не больше, чем арабов. Но раз уж в России до сих пор живет куда больше народу, чем во всем арабском мире, в том числе и обделенном нефтью, то рассчитывать на милость природы нам не приходится. Надо жить делами своих рук и, главное, своих умов.